Глава 22. «Там действительно очень много слоев роговевших клеток эпидермиса, практически наглухо забитых каменной крошкой», — тихо произнесла Евгения и растерянно посмотрела на нас с Анатолием Федоровичем. «Такое впечатление, что их набивали, как мешок горохом. Потом все это скоксовалось и срослось, поэтому кожа этих мартышек снаружи так похожа на камень и такая твердая. Я этот маленький кусочек еле отрезала». «Вот да, интересно, как так у них происходит?» — задумчиво произнес Герасимов, почесывая подбородок. «Аномалия всегда преподносит сюрпризы, ведь в обычных условиях такое невозможно». «Но это еще не все», — сказал Евгения. «Я явно увидел у этих монстров наличие магической защиты. Дело не только в камне, как таковом». Девушка взяла предметное стекло со столика микроскопа и положила под электронный, уверенными движениями корректируя и постепенно увеличивая изображение. Сразу видно, что девушка с этим прибором работает далеко не первый раз. Жаль, что у меня такого не было. Когда набитые каменной крошкой клетки стали размером почти во весь экран, стали заметны тонкие магические каналы, проводники энергии. «Ну вот теперь все ясно», — сказал Анатолий Федорович. «Вот тебе и объяснение всего этого». «Поэтому они настолько несокрушимы», — тихо сказала Евгения. «Их не берут даже магические пули, настолько серьезная защита. Даже специально захочешь такое создать, и то не получится». «Да и огонь не очень хорошо с ними справляется, насколько я помню», — добавил я. «Не с первого раза маги-огневики их пробивали». «Ну что, господа, налюбовались?» — ехидным голосом спросил Анатолий Федорович, и мы удивленно уставились на него. «А теперь посмотрите сюда», — сказал он, указывая на микротом. Я подошел к аппарату и присмотрелся к лезвию напротив фиксаторов испытуемого препарата. Стоило как следует изучить то, что было у меня перед глазами, и я увидел на идеальной заточке ножа едва заметные зазубринки. Для кухонного ножа это легко исправимо, а вот для микротома это неизбежная замена лезвия или заточка в заводских условиях. «Вот такие пирожки, ребята», — сказал Герасимов, разведя руками. «Узнали интересную тайну ценой испорченного оборудования». «Но это же не фатально», — сказал я. «Нож можно и заменить». «Можно», — сказал Анатолий Федорович, кивая, но в голосе уже чувствовался подвох. «Только вот медтехник сегодня взял день за свой счет. Выйдет только завтра. Да и то под вопросом. Может, и не успеть вылечиться от своей творческой болезни». «Так что сегодня срезов больше не будет. Можете посмотреть пока то, что я успел приготовить». «А давайте я попробую сделать», — предложил стоявший у нас за спиной Костя, но мне показалось, что голос его прозвучал неуверенно. «Ты попробуешь сделать?» — усмехнулся мой наставник. «Ты хоть мясорубку разобрать и обратно собрать сумеешь?» «Зря вы так, Анатолий Федорович», — немножко обиженно ответил Костя. «Я с детства люблю всякие механизмы. Я дома чинил все подряд и соседям чинил». «Вплоть до настенных часов с боем». «Да?» — снова спросил Герасимов, все еще недоверчиво глядя на парня. «Ну хорошо, попробуй. Только все равно запасное лезвие ножа для микротома хранится у медтехника. А этот товарищ будет в лучшем случае только завтра. Так что твоя инициатива ничего особо не меняет». «Можно я посмотрю?» — спросил Костя, делая шаг в сторону микротома. «Дерзай», — сказал Герасимов, отойдя в сторону, чтобы ему не мешать. Парень осторожно вскрыл крышку механизма и добрался до крепления ножа. Достал из кармана отвертку и осторожно вытащил нож из крепления, внимательно осмотрев все особенности углубления, куда он ложится. «Я сделаю этот нож сегодня», — сказал уже более уверенно Костя, глядя на заведующего. «В подвале есть мастерская, я видел там точильный станок». «Какой еще точильный станок, парень? Ты что, бредишь, что ли?» Несколько раздраженный, на повышенных тонах, высказал ему Герасимов. «Это же микротом! Здесь нужна точность заточки до нескольких атомов!» «Я не буду трогать заточку», — сказал Костя, хитро улыбнулся, аккуратно сжал нож микротома в руке и быстрым шагом удалился из лаборатории. «Ну, пусть мальчишка поиграет», — сказал Герасимов, качая головой. «Все равно хуже уже не будет, придется ждать медтехника. А вы пока посмотрите вот эти три препарата». Анатолий Федорович из многих лежавших на столе предметных стекол выдвинул вперед три штуки. «Мне очень интересно ваше мнение». Мы начали по очереди загружать препараты под объектив микроскопа, внимательно разглядывая по очереди с Женей. Насколько я понял, на каждом из этих препаратов был срез коры головного мозга. И от препарата к препарату была разительная разница. Конечно, до цитоархитектоники головного мозга человека этим образцам еще очень далеко, но подвижки были заметны довольно существенные. «Вот так, ребята, перед вами на столе на трех стеклах практически эволюция вида за пару миллионов лет. Только все это выловлено в ближайшее время, почти в одном и том же регионе, в одной и той же аномалии», — сказал Анатолий Федорович, сложив руки за спиной и неторопливо расхаживая из стороны в сторону. «Вот такая вот интересная естественная эволюция в неестественных условиях. Я уже не совсем уверен, что к этой эволюции приложили руку эти несчастные маги, которые пытаются управлять зверями-мутантами». «Не могу поверить своим глазам», — тихо пробормотала Евгения, снова прильнув к микроскопу. «А придется», — усмехнулся Герасимов. «Давайте на этом закругляться. У вас свои дела, у меня свои». Анатолий Федорович, не дожидаясь, когда мы отойдем от микроскопа, выключил всю подсветку. Пока мы раскладывали по местам препараты и контейнеры, убирали все со стола, прибежал со счастливым видом Константин. Я сразу для себя заметил, что нож микротома в его руке стал несколько короче, хотя место крепления имеет прежнюю форму. Приглядевшись, я понял, что он выточил новое место крепления, укоротив нож с этой стороны. Хитро. Даже просверлил новые дырки для фиксации ножа. И как только не сломал в процессе. Герасимов живо заинтересовался происходящим и наблюдал, как парень прикручивает укороченный нож микротома на место. Затем парень поставил и зафиксировал крышку инструмента, сделал шаг назад и окинул взглядом присутствующих. «Готово», — уверенно сказал парень, довольно улыбаясь. «Очень интересно», — уже более снисходительно сказал Анатолий Федорович и склонился над микротомом, присматриваясь к ножу. «Ах, вот что ты придумал», — сказал Анатолий Федорович. «А ты хитрец!» Я подошел поближе и увидел, что зазубренные, оставленные каменной кожей мартышек ушли от столика, фиксирующего препарат, ближе к корпусу подвижной части. Теперь напротив препарата было лезвие, ни разу не использованное в деле, то есть, считай, совершенно новое. Даже боюсь представить, как там все это вытачивал кости за такое короткое время. Но результат превзошел все смелые ожидания. Анатолий Федорович плюнул на все свои другие дела, включил подсветку микроскопа и другое оборудование и снова занялся изучением добытых нами в аномалии препаратов. Мы с Женькой тем временем загрузили по новую установку, из которой недавно получили взрывоопасные синие гранулы. Костя бегал по другим установкам, следил за показателями приборов, градусников, регулировал пламя горелок, добавлял нужные ингредиенты. Теперь в этом участвовали все мы троем. Процесс двигался слаженно. Дальнейшие наблюдения оставили на Костика, а мы с Евгением стали собирать колбы с готовыми эликсирами и разливать по транспортировочным пробиркам, в которых они будут храниться уже у нас, использоваться в приемном отделении, поступать в продажу, передаваться военным для использования в полевых условиях. Но теперь от общего количества эликсиров в пробирке уходило не больше трети общего объема. Все остальное отправляли в станок, чтобы заливать эликсир в капсулы. Капсулы упаковывались в блистеры, блистеры складывались в коробочку по три штуки. Нам надо было только залить эликсиры в нужной емкости навороченного станка и нажать кнопку. А дальше можно было стоять рядом, скрестив руки на груди, и наблюдать, как с другой стороны агрегата на конвейерную ленту падают разноцветные коробки, потом расходятся в разные стороны и складываются в соответствующие ящики. «Вот вам и технологичная магия, когда все происходит без твоего участия. Главное — все сделать правильно». «Красота, да и только», — сказал я, любуясь процессом. «Цвет капсул, блистера и коробки соответствуют эликсиру», — прокомментировала стоявшая рядом со мной Евгения. «Чтобы никто случайно не перепутал, и надписи крупные прочитает и слепой». «Ну да, даже тупой не перепутает, какой эликсир надо выпить», — сказал я, усмехнувшись. «Хотя... всякое возможно». Рабочий день подходил к концу. Все установки завершили очередной полный цикл работы. Эликсиры по большей части отправлены в расфасовочно-упаковочную машину, от которой Костик уже отодвигал в сторону полные коробки. Когда из машины выпала последняя коробочка с капсулами, Евгения нажала на кнопку выключения и быстрым шагом направилась к холодильнику. Быстро сообразив, в чем дело, я поспешил следом, почти сразу услышав за спиной шаги Костика. Девушка осторожно извлекла пластиковый лоток из холодильника. На нем почти ровным слоем лежали небольшие синие шарики, словно диковинная икра. Женя осторожно взяла одну такую гранулу кончиками пальцев, понажимала на нее, убедившись в твердости, промокнула салфеткой, которая осталась сухой, и посмотрела на просвет. «По-моему, все дозрело», — сказала девушка, осторожно положив синюю икринку обратно на лоток. Девушка осторожно поставила лоток на стол, потом нашла на стеллаже пустой, герметично закрывающийся контейнер и поставила рядом. «Помогите мне переложить все сюда», — сказала Евгения, потом более строгим голосом добавила. «Только очень осторожно, ни одна гранула не должна случайно упасть на пол. Костя, ты лучше отойди в сторону». «А чего это я должен отойти?» — возмутился парень. «Думаешь, я не справлюсь?» «Ладно, помогай», — махнула рукой девушка. «Но учти, уронишь хоть одну гранулу, я остальные в тебя кину». «Понял», — пробубнил Костя и начал очень осторожно брать по несколько гранул и также осторожно укладывать в контейнер, не издавая при этом ни звука. Небольшое количество гранул девушка отложила в небольшую пластиковую пробирку, закрыв ее надежно пробкой и положила в карман. «А это зачем?» — спросил я, пока Костик куда-то отошел. «Хотела испытать сегодня», — тихо ответил Евгения и заговорщицки подмигнула. «И ты хотела сделать это без меня?» — удивился я, демонстративно подняв одну бровь. «Кто тебе это сказал?» — мило улыбнулась девушка, на душе как-то само собой стало теплее. «Просто хотела тебе потом об этом сообщить, когда домой пойдем». «Ладно», — кивнул я и тут же улыбнулся. Больше всего понравилась фраза «пойдем домой». То есть подразумевалось, что мы пойдем к ней домой вместе. Ну, конечно, не совсем домой, а, скорее всего, за луком и стрелами. Пусть я и понимал, к чему это может привести, но это не значит, что я не мог не наслаждаться происходящим. Тем более, когда все это происходит так неспешно. Да, мне это определенно нравилось. Евгения осторожно взяла в руки контейнер с синими гранулами и пошла в дальний угол. Костик, видимо, предполагая, что он может сейчас пригодиться, шел за ней след в след. Девушка присела возле небольшого сейфа, поставив контейнер на пол, и обернулась на Константина. «Костя, отойди!» Костик вздохнул и послушно отошел в сторону, на всякий случай даже отвернувшись в сторону окна. Девушка убедилась, что он не смотрит, открыла сейф и убрала туда контейнер с гранулами. «Сегодня был один из тех немногих дней, когда мы вышли с работы не позже, а точно вовремя. Не было желания задерживаться ни на минуту. Очень хотелось посмотреть на эти синие гранулы в действии. «Давай зайдем ко мне за луком и стрелами, потом куда-нибудь за южные ворота», — предложила Евгения, когда мы подходили к аллее. Я невольно улыбнулся, мое предположение подтвердилось. «Отличная идея», — все так же улыбаясь, ответил я. Когда мы дошли до середины аллеи, услышали приближающийся рев мотора. Потом в конце аллеи появился квадроцикл, за рулем которого восседал довольный Матвей. «А я с тобой», — оповестил меня приятель, перекрыв дорогу. «Отличное приобретение», — сказал я, подходя к квадроциклу и критично осматривая. «Колеса большие, как раз для того, чтобы по лесам ездить, по разбитым дорогам, и багажник большой. Тогда у меня к тебе будет одна просьба». «Какая?» — не прекращая довольно улыбаться, спросил Матвей. «Дай мне его пока на время», — сказал я, переводя взгляд с квадроцикла на приятеля. «Нам с Евгением нужно съездить по одному очень важному делу». «Ах, вот как!» — недовольно засопел Матвей, но все же слез с квадроцикла. «Ну хорошо, езжайте. А если не секрет, в какую сторону?» «Пока что секрет. Потом расскажу», — сказал я товарищу и хитро подмигнул. «Ладно», — пожал плечами Матвей. «Потом так потом». Я сел за руль, Женя ловко вскочила на сиденье позади меня. Вопреки моим ожиданиям, схватилась не за меня, а за специальную ручку на сиденье. «Ну ладно. Так, значит, так». Когда я отъезжал от аллеи, увидел в зеркале заднего вида, что Матвей с кем-то разговаривает по телефону. Я осторожно развернулся и уверенно покатил в сторону дома Евгении, разгоняясь в свое удовольствие все быстрее и быстрее. Давненько не катался на квадроцикле. Последний раз это было на семейном полигоне под руководством наставника. Езда на таком виде транспорта тоже входила в программу обучения, как и на многом другом. Я заглушил квадроцикл буквально в 2 метрах от калитки симпатичного домика Евгении. Днем осмотрелся еще сказочнее. Девушка открыла калитку и вошла, так и оставив ее открытой. Если я правильно понял, то это совсем не двусмысленное приглашение. Я вытащил ключ зажигания и пошел вслед за ней. То же самое было и с входной дверью в дом. Но я остановился в гостиной, дальше за ней не пошел. Здесь было так же все красиво и изысканно, как и в палисаднике. Старинные часы с боем, много комнатных цветов, картины, узкие высокие шкафы с книгами, а самое главное — довольно симпатичный камин. Все было очень красиво, мило и в то же время изящно. Буквально через пару минут девушка вышла из комнаты с луком и колчаном со стрелами в руках. «Поехали?» — спросила она, глядя мне в глаза и хитро улыбаясь. «Поехали!» — кивнул я. Девушка закрыла дом и калитку, я завел квадроцикл, и мы направились в сторону южных ворот. Отъехав от ворот буквально полкилометра, я увидел с дороги еще один такой квадроцикл, похожий, как две капли воды. Сотни метров в стороне по полю ходили Стас и Матвей, периодически наклоняясь и что-то выкапывая из травы. Стас обернулся к нам, и я увидел у него на руке кучу белоснежных шампиньонов, правда, с аномальной спецификой. Я остановил квадроцикл. «С нами поедете?» — крикнул я парням. «А можно?» — с надеждой в голосе спросил Матвей. «Можно», — ответил за меня Евгения. «Поехали, все равно же все узнаете рано или поздно». «Стас, ты здесь хорошо ориентируешься», — обратился я к парню, когда они уже садились на квадроцикл. «Покажи где-нибудь подальше от города хорошую, удобную лесную поляну для испытания новых стрел с магической начинкой». «А, вон оно что!» — улыбнулся Стас, глядя на лук у девушки за спиной. «А я сначала подумал, что вы просто на охоту решили съездить. Тогда езжайте за мной». Стас резво стартовал. Я тоже нажал на газ и, не отставая, поехал следом. От города мы удалились километров на 10. Какое-то время ехали по лесной дороге, потом снова началось поле. Потом остановили квадроцикл недалеко от начала следующего лесного массива. «Вот здесь неплохо, и никто не услышит», — сказал Стас, кивая на строй высоких деревьев впереди. «Ребята, отгоните квадроциклы чуть подальше на всякий случай», — сказал Евгения. Я остался с ней, а Стас и Матвей переглянулись, сели за руль и отъехали назад метров на 200. Тем временем девушка достала стрелу, высыпала из пробирки с десяток гранул на ладонь, затем осторожно фиксировала их сразу возле кончика стрелы скотчем. Получилось несколько топорно, но для первых испытаний вполне пойдет. «А там уже можно придумать что-то более удобное и основательное». Парни, о чем-то переговариваясь, уже приближались к нам. Евгения вскинула лук, положила стрелу на тетиву и натянула ее, целясь в сторону ближайших деревьев, до которых было больше 100 метров. Вполне безопасное расстояние для испытаний магической взрывчатки, но, на мой взгляд, чистой воды перестраховка. Щелчок тетивы, и стрела взмыла в небо. Мы дружно пытались проследить ее полет, чему мешал яркий солнечный свет. Стук впереди известил о том, что стрела попала в ствол дерева. Следом за этим последовал мощный взрыв. Толстое дерево разорвало буквально в щепки, и в разные стороны, как круги по воде, понеслась голубая ударная волна магического взрыва. Мы все четверо дружно рухнули в траву, закрывая голову руками в то же мгновение, когда прогремел взрыв, и волну я увидел, уже падая на землю. Я даже почувствовал, как через долю секунды прямо надо мной прошла ударная волна. Тут же я вскочил и посмотрел в сторону квадроциклов. Хоть они и находились достаточно далеко, но я видел, как они немного подпрыгнули, блеснув фарами на солнце. «Вот это мощь!» — восхищенно произнес Стас, увидев, как подпрыгнули квадроциклы. «Вроде не должно было повредить», — взволнованно сказал Матвей. Видно, что переживал за новую любимую игрушку. «Вот что с человеком, появившийся заработок, делает». Мы потихоньку поднялись и посмотрели туда, где только что прогремел взрыв. Кроме разнесенного в щепки дерева, в которое попала стрела, было повалено еще 2 или 3 десятка деревьев в разные стороны. Над поляной поднимался дымок. «Ё-моё!» — воскликнул Матвей, схватившись руками за голову и сделав максимально скорбное лицо. «Ты чего это?» — встревожилась Евгения, глядя то на парня, то на разрушение в лесу. «На этой поляне росли такие классные белые грибы!» — пробормотал Матвей, чуть не плача. «Нашел о чем жалеть!» — усмехнулся Стас. «Можно подумать, тут больше ни леса, ни грибов кругом нет». «Но я именно здесь в прошлый раз собирал!» — горестно вздохнул Матвей, поразив меня столь бурной реакцией. «Я только сейчас узнал это место!» «Я тебе еще 50 таких полян покажу!» — попытался успокоить его Стас. «Эх!» — снова вздохнул Матвей, но уже с некоторым облегчением. «Ладно, покажешь. Прямо сегодня». «Договорились», — усмехнулся Стас. «Мы с Евгением, не сговариваясь, пошли вперед посмотреть на место взрыва. Те деревья, что упали, были немного опалены. Также следы магического пламени остались и на других деревьях, которые устояли. Трава в радиусе 20 или даже 30 метров была высажена. Матвей наклонился к горке пепла и осторожно вытащил оттуда обугленный белый гриб. «Интересно, его можно съесть?» — спросил как бы сам у себя парень. «Я бы не советовала», — покачала головой Евгения. «Замучил ты уже со своими грибами», — высказался Стас, отнимая у Матвея обугленный белый и выбрасывая в сторону. «Поехали, я тебе покажу, где взять нормальные грибы». «Прямо сейчас?» — удивился Матвей, теперь уже с улыбкой на лице. «Прямо сейчас!» — пробубнил Стас. «Иначе ты не угомонишься, а новое оружие — реально огонь. Таким и химеру в труху разметает. А может, и каменного Василиска проберет». Мы с интересом осмотрели нанесенный взрывом ущерб. Потом все вместе пошли обратно к квадроциклам. Беглый осмотр показал, что машины не повреждены, их просто качнуло взрывной волной, но все осталось целым. Матвей с облегчением вздохнул, когда я завел его квадроцикл. Вслед зарычал двигатель квадроцикла Стаса. Мы с Евгением поехали в сторону города, а ребята дальше в лес. Я ехал достаточно быстро, и квадроцикл иногда подбрасывало на неровностях. Евгения теперь не держалась за ручку на сиденье, а прижалась ко мне, плотно обхватив руками за талию. Это уже значительный прогресс. Когда въехали на нужную улицу, девушка убрала руки и снова взялась за ручку. Такое впечатление, что она стесняется своих соседей. Боится, что они увидят, что она держится за парня. Недалеко от калитки я заглушил квадроцикл. Девушка остановилась перед калиткой, повернувшись ко мне. «Ну как тебе новые стрелы?» — спросила она, улыбаясь. «Очень впечатлило», — честно признался я. «Даже не думал, что несколько таких маленьких гранул могут сотворить такое. Пока мы ехали, я тут подумал кое о чем», — сказал я, оглянувшись по сторонам и убедившись, что нас никто не видит и не слышит. «Я практически уверен, что твоим изобретением могут заинтересоваться Демидовы». «Думаешь?» — вскинула брови Евгения. «Уверен», — улыбнулся я. «У них же собственные оружейные заводы. Делают свои танки, ракеты и прочее. Если их новую реактивную установку зарядить такими гранулами, то она сможет накрывать одним залпом большую площадь или делать это более эффективно. Насколько я знаю, Демидовы не скупятся на хорошие вещи, которые им, в том числе, могут принести деньги». «Да и контракты можешь сама изучить, со всем пристрастием», —